я должен быть хорошим слугой и помощником, чтобы не занимать бестолку места в этой истории, в которую ты меня так любезно принял. Ты им и будешь мой управляющий, как же иначе? Но для начала поставь передо мной чашу, по которой я иногда шутки ради гадаю». «Чашу? А, да-да, чашу», — сказал Моисей Ахме с таким выражением глаз, словно пытался что-то вспомнить. «Итак, они приведут к тебе Вениамина, и ты увидишь среди братьев своего братца. Но ведь после того, как ты отобедаешь с ними и наполнишь их мешки во второй раз, они же заберут с собой младшего и поедут с ним домой к вашему отцу, а ты так и останешься ни с чем». «Зорче гляди в чашу. Зорче мои, получше вглядывайся в воду. Да, они снова уедут, но, может быть, они что-то забудут, из-за чего им придется вернуться». Начальник темницы покачал головой. «Или, может быть, они возьмут с собой что-то, чего мы хватились, и из-за чего, погнавшись за ними, вернем их». Моисей Ахме глядел на него круглыми глазами, высоко подняв черные брови, и постепенно маленький его рот расцвел улыбкой. Когда у мужчины такой маленький рот, и он им улыбается, то улыбка его, даже если это человек коренастый и полный, очень похожа на женскую, и совершенно по-женски, изящно и не без очарования, улыбнулся сейчас при всей черноте своей бороды Моисей Ахме. По-видимому, он что-то увидел в чаше, ибо лукаво и понимающе подмигнул Иосифу, а тот, подмигнув ему в свою очередь, поднял руку и утвердительно-одобрительно похлопал Мои по плечу. И Мои, хотя это было недопустимой вольностью, но ведь в конце концов Иосиф когда-то был каторжником в его остроге, Мои тоже поднял руку, чтобы похлопать по плечу своего господина, и они довольно долго стояли так, подмигивая один другому и хлопая друг друга по плечу, в добром согласии насчет дальнейшего хода праздничной этой истории. Запах мирта или обед с братьями. А она пошла следующим образом и разыгрывалась, не пропуская ни одного своего часа, вот так. Сыновья Иакова прибыли в Минфе, дом Птаха, и остановились на прежнем постоялом дворе, довольные, что благополучно доставили Вениамина, которого в течение всей почти 17-дневной дороги всячески ублажали и опекали из почтения к чувствам Иакова, и потому что Вениамин был важней их всех, поскольку именно его потребовали в свидетели, и без него они не увидели бы лица этого двойственного хлеботорговца и не вызволили бы Симеона. Это были достаточно веские причины, чтобы беречь малыша как зеницу ока, обеспечивая его всем необходимым в первую очередь и охраняя его как драгоценную воду. На переднем плане был страх перед здешним правителем, на заднем — страх перед отцом. Но на самом заднем плане имелась еще и третья причина этого рвения. Ухаживая за Вениамином, они хотели загладить свою вину перед Иосифом, ибо мысль о нем и об их злодеянии, столь долгое время дремавшая, снова проснулась у них после их первого путешествия и всего, что тогда случилось.